Самгин, заваривая чай и глядя, как льется из крана струя кипятка, чувствовал, что под кожей его струится холод. Мальчик прав. Борьба должна быть беспощадной. Из кухни доносился странно внятный голос Якова. Самгин нерешительно встал, вышел в полутемную комнатку перед кухней, достал из кармана пальто револьвер и выглянул в кухню. Там Яков говорил Насте. Так что мучается рабочий народ тоже и по своей глупости. — Не хотите ли чаю? — предложил Самгин. — Спасибо, некогда. Тогда Самгин показал ему револьвер. — А не научите меня, как надо чистить? Яков взял браунинг, сунул его в карман пальто. — Тут у нас есть мастер по этой части, он и сделает. Самгин хотел притворить дверь, но Яков, подставив ногу, спросил его. — Сказали мне, раненый знает вашу личность. — Да, представьте. Завязывая концы башлыка на груди, Яков сказал вдумчиво. — Могут быть неприятности для вас. Возможно. Если, конечно, восстание будет неудачно, — сказал Самгин и подумал, что, кажется, он придал этим словам смысл и тон вопроса. Яков взглянул на него, усмехнулся и, двигаясь к двери на двор, четко выговорил. — Не в этот раз, так в другой. Возвратясь в столовую, Клим уныло подошел к окну. В красноватом небе летала стая галок, на улице пусто. Пробежал студент с винтовкой в руке. Кошка вылезла из подворотни, белая, с черным. Самгин сел к столу, налил стакан чаю. Где-то внутри себя, очень глубоко, он ощущал как бы опухоль, не болезненная, но тяжелая. Она росла и росла. Вскрывать ее словами не хотелось. Солдат этот, конечно, глуп, но верный слуга, как повар, Анфимьевна, Таня Куликова, да и Любаша тоже. В сущности, общество держится именно такими. Бескорыстно отдают всю жизнь, все силы. Никакая организация невозможна без таких людей. Вот Николай другого типа, и этот раненый торговец копченой рыбы. Именно об этом человеке не хотелось думать, потому что думать о нем унизительно. Опухоль заболела, вызывая ощущения, похожие на позыв к тошноте. Клим Самгин, облокотясь на стол, сжал виски руками. Как бессмысленна жизнь! Вошла Анфимьевна и, не выпуская из руки ручку у двери, опустилась на стул. «Егор пропал!» — сказала она придушенно, не своим голосом, и, приподняв синеватые веки, уставила на Клима тусклые стеклянные зрачки в сетке кровавых жилок. — Пропал! — повторила она. — Страшные глаза! — отметил Самгин и тихонько спросил. — Как же решили с этими солдатами? Анфимьевна тяжело поднялась, подошла к буфету, и там, гремя посудой, тоже спросила. — А как быть? И, подходя к столу, с чашкой в руке она пробормотала. — Ночью отведут куда подальше, да и застрелят. Самгин выпрямился на стуле, ожидая, что еще скажет она. А старуха, тяжело дыша, посапывая носом, долго наливала чай в чашку. Руки ее дрожали, пальцы не сразу могли схватить кусок сахара. — Всякому себя жалко, — сказала она, садясь к столу. — Тем живем. Самгин устал ждать и решительно, даже строго спросил. — И того, и другого. Раскалывая сахар на мелкие кусочки, Анфимьевна, не торопясь, ворчливо и равнодушно начала рассказывать. — Я говорю, Якут, товарищу, отпустили б солдата. Он разве злой? Дурак он, а что убивать-то дураков-то? Михаил другое дело. Он тут кругом всех знает, и Винокурова, Елизавета Константинная, племянника из Отесовых, всех. Он ведь покойника Митрия Петровича сын. Помните, чай лысоватый во флигере у Распоповых жил? Борис в фамилии. Пьяный человек был, а умница, добряк. Говоря, она прихлебывала чай, а, выпив, постучала ногтем по чашке. Вот, трещина, а севриз новый. Ох, Настасья, медвежьи лапы! Самгин слушал ее тяжелые слова, и в нем росло, вскипало, грея его, чувство уважения, благодарности к этому человеку. наслаждаясь этим чувством, он даже не находил слов выразить его. — К тому ж, Михайло, ты и раненый, — говорю. — Хороший человек, товарищ этот, Яков, строгий. Все понимает, все. Егора все ругают, а он и с Егором говорит просто. Куда ж этот Егор-то ушел, ума не приложу. — Вы так часто ссорились с ним, — ласково напомнил Самгин. Все еще рассматривая чашку, постукивая по ней синим ногтем, Анфимьевна сказала. — Муж, как? — спросил Самгин, уверенный, что она оговорилась. Но старуха, вздохнув, повторила то же слово. — Муж, судьба моя. Зрачки ее как будто вспыхнули, посветлели на секунду и тут же замутились серой слезой, растаяли. Ослепшими глазами, глядя на стол, щупая его дрожащей рукой, она поставила чашку мимо блюдца. 11 лет жила с ним. Венчаны. 37 не живу. Встретимся где-нибудь чужой. Перед последней встречей 9 лет не видала, думала, умер. А он на Сухаревке жульков пирогами кормит. Эдкит, мастер, эх! Вытирая глаза концом передника, она всхлипнула и простонала, как молодая. Самгин встал и, волнуясь, совершенно искренне заговорил. — Вы, Анфимьевна, замечательная женщина, вы, в сущности, великий человек. Жизнь держится кроткой и неистощимой силой таких людей, как вы. Да это... Ему хотелось назвать ее по имени и отчеству, но имени он ее не знал, а старуха, пользуясь паузой, сказала... Ну, что уж. Вот, Варюша-то, я ее как дочь люблю. Монахини на Бога не работают, как я на нее. А она меня за худые просто не воровкой сочла. Кричит, ногами топает. Там, у черной сотни, у быка эту, каково мне-то, простынь-то для раненых. Прислуг бы вставала, я работала, милый, думаешь, не стыдно было мне? Опять же, ты вот здесь, тут. Смерти ходят, а она ушла, да. Самгину уже не хотелось говорить, и смотреть на старуху неловко было. Ну, ладно, она встала. Чем я тебя кормить-то буду? В доме ничего нету, взять негде. Ребята тоже голодные, целые сутки на холоде. Деньги свои я все прокормила, и, Настенка, ты б дал денег-то. Конечно, конечно. — заторопился Самгин. — Разумеется. Вот. Ну, яичницу сделаю. У акушерки куры еще несутся. Он вздохнул свободнее, когда Анфимьевна ушла. Шагая по комнате, он думал, что живет точно на качелях. Вверх, вниз. Удивительно верно, это у Сологуба. Хотелось придумать свои, никем не сказанные слова. Но таких слов не находилось. Подвертывались на язык все старые, давно знакомые. Да, действительно, таинственный народ. Народ, решающий прежде всего проблему морали. Марксисты глубоко ошибаются. Как просто она решила с этим Михаилом. Он снова почувствовал прилив благодарности к старой рабыне. Но теперь к благодарности примешивалось смущение, очень похожее на стыд. Было почему-то неловко оставаться наедине с самим собою. Самгин оделся и вышел на двор. Николай отворял и затворял калитку ворот. Она пронзительно скрипела. Он приподнял ее ломом и стал вбивать обухом топора гвоздь в петлю. Изо рта у него торчали еще 2 гвоздя. Работал он, как всегда, и о том, что он убил солдата, не хотелось вспоминать, даже как будто не верилось, что это было. На улице тоже все обыденно, но вот только красноватое пятно под воротами напротив. Фельдшер Винокуров все-таки не совсем соскоблил его. Солнце тоже мутно-красное, летают редкие снежинки, и они красноваты в его лучах, как это нередко бывает зимою в ярких закатах солнца. На крыльце соседнего дома сидел Лаврушка, рядом с чумазым парнем. Парень подпоясан зеленым кушаком, на боку у него маузер в деревянном футляре, он вкусно курит папиросу, а Лаврушка говорит ему: «Я люблю бояться. Занятно, когда от страха шкурка на спине холодает». Парень сплюнул, поймал ладонью крупную снежинку, точно муху, открыл ладонь, в ней ничего не оказалось, он усмехнулся и заговорил. «Меня к страху приучил хозяин. Я у трубочиста жил, как я сирота. Бывало, зарет, лезь, сволочь, сукиного сына. В каменную стену полезешь, не то что куда-нибудь. Он печник был. Ему смешно было, что я боюсь. Сердитый? Трезвый, так, веселый. Все, спрашивал. Как дела? Башка цела, только он редко трезвый был. У паренька маленькие, но очень яркие глаза. До глубины налитые синим огнем. Прошли две женщины. Одна из них, перешагнув через пятно крови, обернулась и сказала другой, — Смотри, точно конь нарисован. Та, не взглянув, плотно закуталась шалью, а когда они остановились у крыльца, фельдшера сказала, оглядываясь, — По нашей улице из пушки стрелять неудобно. Кривая? В дома пушка будет попадать. Перед баррикадой гулял, тихонько насвистывая, Калитин. В ногу с ним шагал сухонький, остроглазый, с бородкой, очень похожий на кисть для бритья, и говорил, — Стреляют они так себе. Вообще, отряды эти охотничий балаган, а вот казачишки эти бьют, кого попало. Когда мы на Пресне в фабрике Шмидта выступали... Калитин остановился, вынул из-за пазухи черные часы и крикнул, — Лаврентий, иди, пора, иди, Макеев. Лаврушка и человек с бородкой ушли. Темнело. По ту сторону баррикады возились люди. Знакомый угрюмый голос водопроводчика проговорил. Тот недалеко. Отец возьмет его? Брат, жалко Васю. Калитин, шагая вдоль баррикады, закуривал на ходу. Самгин пошел рядом с ним, спросив. Очень страдал, товарищ. Не охнул, — сказал Калитин, выдув длинную струю дыма. В глаз попала пуля. Он где работал? Булочник. Еще кого-нибудь ранило? Троих, не сильно. Краткие ответы Калитина не очень поддерживали желание беседовать с ним, но все-таки Самгин, помолчав, спросил, чего ж вы надеетесь добиться? Калитин остановился и сказал, ясно, очевидно, свободы рабочему классу. А вслед за этим сам спросил, как будто с сожалением, вы что ж, меньшевичок, за союз с кадетами по Плеханову? «Да Твери вместе!» Не по словам, а по тону. Самгин понял, что этот человек знает, чего он хочет. Самгин решил возразить, поспорить, и начал. «Неужели вы думаете, что...» Но Калитин, остановясь, прислушиваясь, проворчал. «Подождите-ка!» Было слышно, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжелое. Предчувствуя новую драму, Самгин пошел к воротам дома Варвары. Мимо него мелькнул Лаврушка, радостно и громко шепнув «Пымали!». Самгин остановился во впадине калитки, слушая задыхающийся голос. «Пымали, товарищ Калитин! Как бился! Здоровенный! Ему даже варежку в рот сунули!» «Ведите в сарай!» — крикнул Калитин. Клим быстро вошел во двор, встал в угол. Двое людей втащили в калитку третьего, он упирался ногами, вспахивая снег, припадал на колени, мычал, его били, кто-то сквозь зубы шипел «Иди!». Самгин хотел войти в кухню, но в сарае заговорил сквозь всхлипывающий смешок Иван Петрович Митрофанов. «Фу! Господи Иисусе! Ну, напугали! Напугали!» — неестественно быстро и заикаясь говорил. И, всхлипнув так, точно губы ожег кипятком, он еще быстрее забормотал. — Пожалуйста, пожалуйста, я не сопротивляюсь. Ну, документы, я человек тоже рабочий, часы, вот, деньги и все, поверьте слову. По двору в сарай прошли Калитин и водопроводчик, там зажгли огонь. Самгин тихо пошел туда, говоря о себе, что этого не надо делать. Он встал за неоткрытой половинкой двери сарая, сквозь щель на пальто его легла полоса света и разделила надвое, стирая рукой эту желтую ленту. Он смотрел в щель и слушал. — Ведь вы это несерьезно? — говорил Митрофанов все громче и торопливее. — Нельзя ж, господа, товарищи, мы живем в государстве. — Молчи, — глухо сказали ему. — Да нет, как это можно? Что вы, что? Ну, боже мой! И вдруг не своим голосом он страшно крикнул. — Караул! Позвольте, что вы, постойте! Необычно, кратко и глухо хлопнул выстрел, и тотчас погас огонь. Самгин почувствовал, что это на него упала мягкая тяжесть, приплюснув его к земле так, что подогнулись колени. Через несколько секунд тишины снова вспыхнул огонь, и раздался голос Калитина. — Это напрасно. Это, товарищ, не дело. — А чего? Вот он, документ. Надо было Якова подождать. Кто-то заговорил так же торопливо, как Митрофанов. Лаврушку он спрашивал, кого, как зовут. Ну, меня спрашивал про адвоката, чем он руководит и как вообще. — Вынести его в сад, — сказал Калитин. — Дай-ка мне книжку, и все. Самгин встал перед дверью и сказал. Он был уголовный сыщик. Но Макеев, наскочив на него, закричал густо и свирепо. — Охранник, аккуратно, как в аптеке, не беспокойтесь! Он говорил еще что-то. Но Самгин не слушал его, глядя, как водопроводчик, подхватив Митрофанова под мышки, везет его по полу к пролому в стене. Митрофанов двигался, наклонив голову на грудь, спрятав лицо. Пальто, пиджак на нем были расстегнуты, рубаха выбилась из-под брюк, ноги волочились по полу, развернув носки. Калитин, сидя на корточках перед фонарем, рассматривал какие-то бумажки и ворчал. — Делов сегодня у нас. Карточка охранного, видать. — Вот револьвер его, — вертел Макеев перед лицом Самгина черный кусок металла. — Он меня едва не пристрелил, а теперь я его из этого. Самгин стоял, закрыв глаза. — Ну, довольно канители, — строго сказал Калитин. — Идем, Макеев, к Якову. — Все-таки, брат, не дело, если каждый будет... — Эй, черти, помогите мне! — крикнул водопроводчик из сада. Но Калитин и Макеев ушли со двора. Самгин пошел в дом, ощущая противный запах и тянущий приступ тошноты. Расстояние от сарая до столовой невероятно увеличилось. Раньше, чем он прошел этот путь, он успел вспомнить Митрофанова в трактире, в день похода рабочих в Кремль, к памятнику царя, крестясь мелкими крестиками, человек здравого смысла горячо шептал «Я готов всей душой!» Честное слово, обманывал из любви и преданности, как просто убивают. Хотя, конечно, шпион, враг. О Митрофанове подумалось без жалости, без возмущения. А на его место встал другой враг, хитрый, страшный, без имени и неуловимый. Кто всю жизнь ставит меня свидетелем мучительно тяжелых сцен, событий, — думал он, прислонясь спиною к теплым изразцам печки. И вдруг точно кто-то подсказал ему, — надо уехать за границу, в маленький тихий городок. Глядя на двуцветный огонек свечи, он говорил себе, — как-то раньше не пришло мне в голову, с матерью повидаюсь. Мать жила под Парижем. Писал редко, но многословно и брюзгливо, жалуясь на холод зимою в домах, на различные неудобства жизни, на русских, которые не умеют жить за границей. И в ее эгоистической, мелочной болтовне чувствовался смешной патриотизм провинциальной старухи. Дверь медленно отворилась, еще медленнее в комнату влезла огромная туша Анфимьевны, тяжело проплыла в сумраке к буфету, и, звякая ключами, сказала очень медленно, как-то нараспев, — Егор Васильевич удавился. — Эх, боже мой! С досадою, близкой к отчаянию, негромко воскликнул Самгин. — На чердаке висит, — говорила старуха, наливая что-то из бутылки. Самгин слышал, как булькает в горлышке жидкость. — Реветь будет. Но Анфимьевна, гулко кашлянув, продолжала также задумчиво и певуче. Пробовала снять, а сил-то нету. Николай отказался, боится удавленников, а сам, слышь, солдата убил. — Что ж делать? — спросил Самгин. — Что делать-то? А вам ничего не надобно делать. Я сама. Сама все сделаю. Медник поможет. Нехорошо, станут спрашивать вас, отчего слуга удавился. Она замолчала и снова зазвенело стекло, забулькало в горлышке бутылки. — Она пьет водку, — сообразил Самгин. — А провизии нет, — вздохнула старуха. — Ох-хо-хо, не знаю, чем кормить. — Ничего не надо, — сказал Самгин, едва сдержав желание закричать. — Вы не беспокойтесь. — Чего уж тут, — отзвалась Анфимьевна, уходя. Шла она точно против сильного ветра. — Ну, сниму. А куда девать его? — спросила она в дверях. Самгин закрыл лицо руками. Кафли печи, нагреваясь все более, жгли спину. Это было уже неприятно, но отойти от печки не было сил. После ухода Анфимьевны тишина в комнатах стала тяжелее, гуще, но как бы только для того, чтобы яснее был слышен голос Якова. Он струился из кухни вместе с каким-то едким, горьковатым запахом. — Когда мы не научимся, — Самгин отметил, — говорить не умеет, следовало сказать, если, а не когда. — Действовать организованно? Так у нас ни черта не выйдет. Не успел, говоришь, надо было успеть, товарищ Калитин, такие неуспехи. Самгин отшатнулся от печки и ушел в кабинет, плотно прикрыв дверь за собой. Дни потянулись медленнее, хотя каждый из них, как раньше, приносил с собой невероятные слухи, фантастические рассказы. Его обслуживала горничная Настя, худенькая девушка с большими глазами, глаза были серые, золотой искрой в зрачках, осмотрели так, как будто Настя всегда прислушивалась к чему-то, что слышит только она. Еще более, чем Анфимьевна, она заботилась о том, чтобы напоить чаем и накормить защитников баррикады. Она окончательно превратила кухню в трактир. Анфимьевна простудилась и заболела. Последний раз Самгин видел ее на ногах поздно вечером, на другой день после того, как удавился повар. В кухне никого не было. Почти все люди из баррикад, кроме дежурных, совещались в сарае. Самгина смутила тяжелая возня на чердаке. Он взял лампу, вышел на черное крыльцо и увидал, что старуха, обняв повара сзади под мышки, переставляет его маленькую фигурку со ступени на ступень. Повар, прижав голову к левому плечу и высунув язык, не гнулся, ноги его были плотно сжаты, казалось, что у него одна нога, она стучала по ступеням твердо, как нога живого, и ей он упирался, не желая спуститься вниз. Осветив руки Анфимьевны, вспухшие на груди повара, Самгин осветил лицо ее, круглое, точно арбуз, окрашенное в лиловый цвет, так же, как ее руки, а личико повара было темное и похоже на большую картофелину. — Куда вы его, а? Куда? — шепотом спросил Самгин. Старуха, покрякивая и задыхаясь, ответила. — Ничего, не беспокойтесь. У меня салазки припасены, медник отвезет, он услужливый. Сойдя с лестницы, она взяла повара поперек тела, попыталась поднять его на плечо и, не сладив, положила под ноги себе. Самгин ушел, подумав, в другое время я бы помог ей. Он уже так отупел, что увиденное не взволновало его. Теперь Анфимьевна лежала, задыхаясь в своей комнате. За ней ухаживал небритый седой фельдшер Винокуров, человек всегда нетрезвый, очень болтливый, но уважаемый всей улицей. «Знаменитая своей справедливостью женщина, замечательнейшая!» — сипло говорил он. «Но не вытянет. Пневмония. Жаль, старичье умирает, молодежь буянит. Ох, нездорова Россия!» Дважды приходили солдаты, но стреляли они издалека, немного, постреляют безвредно и уйдут. Баррикада не отвечала им, а медник посмеивался. — Бесполезно патроны тратят, сукины сыны! — и хвастливо говорил. — В старое бы время ребята в штыки, и успокоились бы душеньки наши в пяток минут. Лаврушка нашел, что пули щелкают, как ложкой, по лбу. Как-то днем в стране бульвара началась очень злая и частая пальба. Лаврушку с его чумазым товарищем послали посмотреть что-то. Минут через 20 чумазый привел его в кухню, облитого кровью. Ему прострелили левую руку выше локтя. Голый до пояса. Он сидел на табуретке. Весь бок был в крови. Казалось, что с бока его содрана кожа. По бледному лицу Лаврушки текли слезы. Подбородок дрожал, стучали зубы. Студент Панфилов, перевязывая рану, уговаривал его: «Не дергайся, стыдно». Но Лаврушка, вздрагивая, изумленно выкатив глаза, всхлипывал и бормотал: «Ой, больно! Ну, больно же! Ой, Господи! Да не троньте же! Как же я буду жить без руки-то?» С ужасом спрашивал он, хватая здоровой рукой у плечо студента. Гладя, пощипывая плечо и кося с мокрыми глазами на свою руку, бормотал: «Какой же революционер с одной рукой! Товарищ Панфилов, отрежут руку!» Но вечером он с подвязанной рукой сидел за столом, пил чай и жаловался Якову: «Больно долго не побеждаем, товарищ. Нам бы не ждать, а броситься бы на них всем сразу, сколько тысяч есть, и забрать в плен». Яков совершенно серьезно говорил ему: «Так оно и будет. Обязательно бросимся и крышкой им. Только вот тебе, душечка, руку надо залечить». Первый раз Клим Самгин видел этого человека без башлыка и был удивлен тем, что Яков оказался лишенным каких-либо особых примет. Обыкновенное лицо. Такие весьма часто встречаются среди кондукторов на пассажирских поездах, только глаза смотрят как-то особенно пристально. Лица Калитина и многих других рабочих значительно характернее. «Почему ж командует этот?» — подумал Самгин. Но ответа на свой вопрос не стал искать. Он чувствовал себя оброшенным и в плену в нежилом доме. Теперь, когда Анфимьевна, точно головня, не могла ни вспыхнуть, ни угаснуть, а день и ночь храпела, ворочалась, скрипя деревянной кроватью, теперь Настя не вовремя давала ему чай, кормила все хуже, не убирала комнат и постель. Он понимал, что ей некогда служить ему, но все же было обидно и неудобно. Становилось холоднее. По вечерам в кухне собиралось греться человек до 10. Они шумно спорили, ссорились, говорили о событиях в провинции, поругивали петербургских рабочих, жаловались на недостаточно ясное руководительство партии. Самгин, не вслушиваясь в их речи, но глядя на лица этих людей, думал, что они заражены верой в невозможное, верой, которую он понять мог только как безумие. Они продолжали относиться к нему все так же, как к человеку, который не нужен им, но и не мешает. Уже давно никто не посещал его. Приятели Варвары, должно быть, боялись ходить в улицу, где баррикада. Любаша Сомова тоже исчезла. Он чувствовал, что с каждым днем тупеет. Его изнуряла усталость. Вечерами, поздно, выходил на улицу, вслушивался в необыкновенную, непостижимую тишину. Казалось, что день ото дня она становится все более густой, сжимается плотнее, и должна же она взорваться, иначе просто сойдешь с ума.